Да, я сказал этому дураку, что он чертовски все испортил. Он, конечно, не понял. Единственное, что его волновало, не заметил ли его я. Ему даже не пришло в голову поинтересоваться тем, что я делал там. Это было просто чистым невезением. К тому же я так тщательно все организовал, отослав его во Флоренцию и сказав отелю, что еду в Ниццу на пару дней. Когда обнаружили убийство, я был снова в Каннах, и никто и не подозревал, что я вообще покидал Ривьеру. Он продолжал говорить вполне естественно и непринужденно. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, что этот человек в действительности законченный преступник, полковник. Я мысленным взором окинула всю ситуацию от начала до конца. «Значит, это именно вы пытались выбросить меня за борт на Килмордине?» – медленно проговорила я. «Это за вами Пиджит проследовал вверх на палубу в ту ночь?» Он пожал плечами. «Я приношу свои извинения, мое дорогое дитя, глубокие извинения. Вы мне всегда нравились. Но вы всегда чертовски мне мешали. Я не мог допустить, чтобы все мои планы рухнули из-за какой-то девчонки. Я считаю, что ваш план на водопадах был поистине самым умным», сказала я, стараясь оценивать ситуацию бесстрастно. «Я была готова поклясться чем угодно, что вы находились в отеле, когда я выходила из него. На будущее нужно знать, что верить можно только своим глазам». «Да, Минксу чрезвычайно удалась роль мисс Петтигрю, и он умеет имитировать мой голос вполне убедительно. Мне бы хотелось знать еще одну вещь. Да? Как вам удалось сделать так, что Пиджит нанял именно эту мисс?» «О, это было довольно просто. Она встретила Пиджита в дверях торгового представительства или горнорудной палаты, или где-то там еще, куда он отправился, и сказала ему, что я в спешке позвонил и что ее выбрал правительственный департамент, о котором шла речь. Пиджит попался на крючок». «Вы очень откровенны», — сказала я, изучая его. «Не вижу причин что-либо скрывать». Мне почему-то не понравилось, как это прозвучало. Я поспешила интерпретировать это по-своему. «Вы верите в успех этой революции? Вы сожгли свои корабли?» «Для такой умной молодой женщины это единственное неумное замечание. Нет, мое дорогое дитя, я не верю в эту революцию. Пройдет еще пара деньков, и она бесславно угаснет». «Значит, это одна из ваших неудач?» — сказала я ядовито. «Как и все женщины, вы ничего не смыслите в делах. Дело, которым я занялся, поставка определенных взрывчатых веществ и оружия, за что хорошо заплачено, чтобы разжигать чувства и чтобы полностью изобличить некоторых людей. Я выполнил свой контракт вполне успешно, и я позаботился о том, чтобы мне заплатили вперед. Я тщательно обо всем позаботился, так как думал, что это мой последний контракт перед тем, как я устранюсь от дел. Что касается сжигания своих кораблей, как выразились вы, то я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Я не лидер повстанцев или кто-нибудь в этом роде. Я высокопоставленный гость из Англии, которому не посчастливилось, когда он из любопытства зашел в магазин сувениров, где увидел чуть больше, чем ему предназначалось, и поэтому беднягу похитили. Завтра или послезавтра, как только позволят обстоятельства, меня где-нибудь найдут связанным, дрожащим от страха и голодным». «Ах», — сказала я медленно, — «но как же я?» «Об этом-то и речь», — тихо сказал сэр Юстас. «Как быть с вами? Вы в моих руках. Я не хочу никак вдалбливать вам это, но вы очень ловко оказались в моих руках. Вопрос в том, что я собираюсь сделать с вами. Самый простой способ избавиться от вас, и могу добавить самый для меня приятный – жениться на вас. Жены не могут обвинить своих мужей, как вы знаете, и мне было бы приятно, чтобы мою руку держала хорошенькая молодая жена и глядела на меня».